Глава четвертая. «Мэри, поставь чайник на огонь. Мы вернемся как раз вовремя, и я успею напоить Мэтта чаем до его ухода к Агнес», — сказала миссис Броуди, чопорно поджимая губы и с важным видом натягивая свои черные лайковые перчатки. Затем прибавила: «Смотри, чтобы он закипел, мы скоро вернемся». Миссис Броуди была одета для одного из своих редких выходов в город и в черном широком пальто, и в шлемоподобной шляпе с перьями, казалось до странности не похожей на самое себя. Рядом с ней стоял Мэтью, неуклюже застенчивый и чопорный в своем новом с иголочки костюме, таком новом, что когда Мэтью стоял неподвижно, складки брюк держались прямо и остро торчали, как лезвие параллельно поставленных мечей. Оба, и мать, и сын, имели вид необычайный для буднего дня. Но случай был настолько из ряда вон выходящий, что оправдывал самые необычные явления. Это был канун отъезда Мэтью в Калькутту. Два дня тому назад он в последний раз отложил перо и снял с вешалки шляпу в конторе на верфи, и с тех пор находился в непрерывном движении и состоянии странной нереальности, когда жизнь похожа на смутный сон, а в минуту пробуждения находишь себя в положениях и непривычных, и смущающих. Наверху в его комнате стоял уложенный сундук, и вещи в нем были пересыпаны шариками камфоры, столь многочисленными, что они попали даже внутрь мандолины, и столь благоухающими, что во всем доме пахло, как в новой в Ливенфордской больнице. И запах этот встречал Мэтью, когда он приходил домой, нестерпимо напоминая об отъезде. В сундуке имелось все, чего мог бы пожелать самый опытный турист, начиная со шлема для защиты от солнца, самого лучшего шлема, какой можно было достать, подарка отца, и Библии в софьяновом переплете, подарка матери, и кончая патентованной фляжкой с автоматическим затвором, полученной от Мэри, да карманным компасом, купленным Несси на деньги, которые она скопила, получая каждую субботу пенни. Отъезд был уже на носу, и в последние дни Мэтью испытывал сильные и неприятные томления в животе где-то вблизи пупка. Если бы это зависело от него, он бы охотно, жертвуя своими интересами, отказался от таких сильных ощущений. Но как нервный новобранец перед сражением, он силой обстоятельств лишен был возможности отступить. Львы, какую-нибудь неделю назад занимавшие его воображение и не сходившие у него с языка, когда ему хотелось произвести впечатление на Мэри и маму, теперь возвращались с рычанием и терзали его во сне. Его не утешали постоянные уверения людей, бывавших на верфи, что Калькутта ведь во всяком случае побольше Ливенфорда. И он завел теперь привычку каждый вечер перед сном проверять, не забралась ли какая-нибудь коварная змея к нему под подушку. На миссис Броуди ожидаемое событие действовало весьма возбуждающе. Наконец-то она увидела себя в положении, достойном героини какого-нибудь из ее любимых романов. Уподобляясь римской Матроне, спартанским мужеством отдающей своего сына государству или, что еще трогательнее, матери-христианке, отправляющей нового Ливингстона на славный подвиг, она изменила своей обычной кроткой приниженности и держалась с благородным достоинством. Ливингстон — миссионер и исследователь Африки. Она укладывала и снова распаковывала вещи сына, строила планы, ободряла, утешала, увещевала и пересыпала свои речи текстами из Библии и молитвенника. Перемена в ней не укрылась от глаз Броуди, и он саркастически наблюдал это временное превращение. «Ты делаешь из себя посмешище, старая», — ворчал он на нее. «Всеми этими фокусами и кривлянием, и вознёй с твоим великовозрастным болваном, и чаепитиями, да закусками каждые полчаса. Глядя на тебя, можно подумать, что ты королева Виктория. Ты генерала провожаешь на войну, что ли? Ходит надутая, как свиной пузырь. Я отлично знаю, чем все это кончится. Как только он уедет, ты свалишься, как пустой мешок, и будешь лишней обузой для меня. Тьфу! Сохрани же, ради бога, хоть немножко разума в твоей глупой башке». Мама видела его холодность, равнодушие, даже черствость, но все же робко возражала. «Полно тебе, отец. Надо же проводить мальчика как следует. Ему предстоит большое будущее». И после этого она, хотя уже потихоньку от мужа, но сознательно, из чувства оскорбленной справедливости, удваивала свои заботы о многообещающем молодом пионере. В эту минуту она, натянув перчатки так, что они в совершенстве обрисовывали узловатость ее рук, спросила: «Ты готов, Мэтт, голубчик?» Тоном такой искусственной веселости, что у Мэтью кровь застыла в жилах. «Мэри, мы идем в аптеку», — продолжала она словоохотливо. «Преподобный мистер Скотт сказал недавно Агнес, что лучшее средство против малярии — просто чудодейственное средство — это хинин, так что мы идем заказать несколько порошков». Мэтью не говорил ничего, но в его воображении проносились жуткие картины. Он уже видел себя измученным лихорадкой, лежащим в болоте, где кишмя кишат крокодилы. И уныло подумав, что несколько жалких порошков — весьма сомнительная защита от таких зол, мысленно с раздражением отверг совет преподобного джентльмена. «Откуда он знает? Он никогда там не был. Ему-то хорошо разговаривать», — думал он с возмущением, в то время как миссис Броуди, взяв его под руку, уводила из комнаты, как упиравшуюся жертву. Когда они ушли, Мэри налила воды в чайник и поставила его на огонь. Она казалась расстроенной, вероятно, разлукой с братом. Всю последнюю неделю настроение у нее было крайне подавленное, что также естественно можно было бы объяснить сестринской привязанностью к Мэтью. Однако странное совпадение. Ровно неделя прошла со времени ее свидания с Деннисом на ярмарке, и с тех пор она не видела его, несмотря на то, что очень тосковала. Деннис уехал на север по делам фирмы. Мэри знала это, так как он написал ей письмо из Перта. Письмо, которое совершенно потрясло ее. Письма вообще были большим событием в ее жизни, и в тех редких случаях, когда она их получала, они непременно прочитывались всеми в доме. Но на этот раз, к счастью, она первая сошла вниз утром, и никто не видел ни письма, ни внезапного выражения трепетной радости на ее лице. Так что Мэри избегла расспросов, и тайна ее не была раскрыта. Какое это было счастье — получить весть от Денниса! С невольной внутренней дрожью она подумала о том, что этот листочек бумаги Деннис держал в руках. Тех самых руках, которые так ласково касались ее, и, должно быть, заклеивая конверт, смочил его край губами, которые прижимались к ее губам. И, читая письмо за запертой на ключ дверью своей спаленки, Мэри краснела даже здесь, наедине, от пылких, нежных слов, которые написал Деннис. Ей стало ясно, что он хочет жениться на ней, и что, не подумав о могущих встретиться препятствиях, он ничуть не сомневался в ее согласии. Теперь, сидя одна в кухне, она вынула письмо из-за корсажа и принялась в сотый раз перечитывать его. Деннис горячо уверял, что изнемогает от тоски по ней, что не может жить без нее, что жизнь для него отныне лишь бесконечное ожидание того часа, когда он увидится с ней, будет близ нее, будет с нею всегда. Читая, Мэри вздыхала от страстной печали. И она тоже изнемогала от тоски по Деннису. 10 дней прошло с той ночи у реки, и каждый день казался унылее, горестнее предыдущего. В первый раз она чувствовала себя больной и физически разбитой. Воспоминания об ее отчаянной смелости, о неподчинении отцу, вызове, брошенном всем священным канонам ее воспитания, слились как бы в один удар, поразивший ее. Но время шло, второй день сменился третьим, а она все еще не виделась с Деннисом, и чувство виновности потонуло в новом чувстве. Ей недоставало Денниса. Охваченная властной потребностью видеть его, она забыла о своем чудовищном проступке. На четвертый день, после того, как она в грустном смятении так долго пыталась проникнуть в неведомые и неосознанные глубины пережитого, что оно стало ей казаться странным и мучительным сном, пришло письмо Денниса. И сразу вознесло ее на вершину экстаза. Значит, он все-таки любит ее. Радость от этой ошеломляющей мысли заслонила в памяти все остальное. Но в последовавшие за этим дни Мэри постепенно спускалась с небес на землю, и сейчас она, сидя в кухне, думала о том, что никогда ей не разрешат встречаться с Деннисом, и спрашивала себя, как ей жить без него и что будет с нею. В ту минуту, когда она размышляла так, неосторожно держа письмо в руке, незаметно вошла старая бабушка. «Что это ты читаешь?» — спросила она, подозрительно глядя на Мэри. «Ничего, бабушка, это так, пустяки!» — вздрогнув, поспешно пробормотала Мэри и, смяв бумажку, сунула ее в карман. «А мне показалось, что это письмо, и ты что-то очень поторопилась его спрятать. Вы, нынешние девушки, все мечтаете о какой-то ерунде, да хандрите. Жаль, что при мне нет очков, я бы живо докопалась, в чем тут дело». Она замолчала, злорадно занося на скрижали памяти результат своих наблюдений, и в заключение спросила: «Скажи-ка, а где этот слюнтяй, твой братец?» «Пошел с мамой в аптеку за хинином». «Ишь ты! Не хинина ему не хватает, а смекалки. Ее понадобилось бы целое ведро, чтобы сделать из него человека. Ей-богу, хорошая порция очищенной касторки да капля водки были бы ему полезнее хинина там, куда он едет. Очень уж много разговоров тут в последнее время, а мне не досуг ими заниматься. В доме все пошло вверх дном из-за таких пустяков. А что, Мэри, чай сегодня будет пораньше?» Она с надеждой щелкнула зубами, чуя, как хищник, близость пищи. «Не знаю, бабушка», — ответила Мэри. Беззастенчивая жадность старухи обычно ее не трогала. Сегодня же ей, расстроенной и озабоченной, вдруг стало противно. Не сказав больше ни слова, чувствуя, что ей необходимо побыть одной и в менее сгущенной атмосфере, она поднялась и вышла в садик за домом. Она бродила взад и вперед по зеленой лужайке, и ей казалось до странности жестоким то, что жизнь вокруг течет по-прежнему, глухая к ее горю и смятению, что бабушка Броуди все так же жадно ждет ужина, что день отъезда Мэтта неуклонно приближается. Никогда еще Мэри не испытывала такого безнадежного уныния, как теперь, когда она, беспокойно шагая по саду, казалось, начинала смутно сознавать, что обстоятельства складываются для нее неблагоприятно, что жизнь поставила ей ловушку. Через окно она увидела, что Мэтью с матерью уже воротились, видела, как суетилась мать, накрывая на стол, потом Мэтью сел и принялся за еду. Какое им дело до того, что у нее, Мэри, лихорадочно бьются тревожные мысли в пылающей голове, что она жаждет хоть единого слова сочувствия и совета, но не знает, где искать его. Убогое однообразие садика, нелепые очертания дома бесили ее. Она в горьком исступлении жалела, зачем не родилась в семье менее замкнутой, менее взыскательной, более человечной. Твердила себе, что еще лучше было бы ей вовсе не родиться. Отец вставал в ее мыслях как жуткий колосс, правивший судьбами всех Броуди, тиранически распоряжавшийся ее жизнью, всегда следивший за ней недремлющим безжалостным оком. По его приказу оставила она в 12 лет школу, которую так любила, чтобы помогать матери вести хозяйство. Это он пресекал в самом начале ее дружбу с другими девушками, потому что одна, по его мнению, была ниже ее происхождением, другая жила в доме, пользовавшемся плохой репутацией, а с отцом третьей он поссорился. Он запретил ей посещать, доставлявшие ей такое наслаждение, зимние концерты в клубе механиков, находя это неподобающим для своей дочери. А теперь он разобьет единственное счастье, которые жизнь дала ей. Вихрь возмущения взметнулся в душе Мэри. Думая о несправедливости такого нечеловеческого угнетения, она с вызовом уставилась на хилые кусты смородины, которые вяло росли в плохой земле у стен сада. Увы, их легче было смутить, чем Броуди. И они тоже, словно подавленные царившим здесь гнетом, утратили мужество вытягивать вверх свои тонкие усики. Прикосновение к плечу заставило Мэри вздрогнуть, несмотря на все ее воинственное настроение. Впрочем, это оказался только Мэтью, которому нужно было сказать ей два слова перед уходом к мисс Мойр. «Я сегодня вернусь рано, Мэри», — сказал он, — «так что ты не беспокойся насчет... Ну, ты знаешь, не дожидайся меня. И я уверен», — добавил он торопливо, — «что когда я уеду за границу, ты никогда ни единой душе не проговоришься. Я бы ни за что не хотел, чтобы об этом кто-нибудь узнал. И спасибо тебе большое за то, что ты для меня делала». Эта неожиданная благодарность брата, вызванная, впрочем, только преждевременным приступом тоски по родине и инстинктом осторожности, желанием и во время отсутствия сохранить свою репутацию, все же тронула Мэри. «Об этом не стоит и говорить, Мэтт», — возразила она. «Я с таким удовольствием делала это для тебя. Ты забудешь обо всем там, за границей». «Да, там у меня найдутся другие заботы, я полагаю». Никогда еще Мэри не видела брата таким удрученным, утратившим всю свою самоуверенность, и горячая нежность к нему согрела ей сердце. Она сказала: «Ты идешь к Агнес? Я провожу тебя до ворот». Идя об руку с ним вдоль стены дома, она думала о том, как не похож этот робкий, неуверенный в себе юноша, шагавший рядом с ней, на того модного городского франта, каким он был еще 2 недели тому назад. «Тебе следует подбодриться немного, Мэтт», — сказала она ласково. «Мне что-то не очень хочется ехать теперь, когда отъезд на носу», — заметил как бы вскользь Мэтт, решившись на откровенность. «Ты должен быть доволен, что выберешься отсюда», — возразила Мэри. «Я тоже рада бы уехать. Этот дом для меня словно западня. Я чувствую, что никогда отсюда не вырвусь. И захочу, да не смогу». Она с минуту помолчала, потом прибавила: «Впрочем, я забыла, ты ведь расстаешься с Агнес. Вот в чем все дело. Вот чем ты так огорчен и расстроен». «Разумеется», — согласился Мэтью. Собственно, до этой минуты дело не представлялось ему в таком свете. Но когда он обдумал слова Мэри, объяснение показалось ему утешительным, глубоко успокоительным для его неустойчивого самолюбия. «А что думает отец насчет тебя и Агнес?» — спросила неожиданно Мэри. Брат удивленно воззрился на нее и ответил негодуя: «Не понимаю, что ты хочешь сказать, Мэри. Мисс Мойр достойнейшая девица, никто не скажет о ней худого слова. И она замечательно красива. Что это тебе вздумалось задать такой вопрос?» «Да так просто, Мэтт», — ответила она уклончиво, не желая высказывать той мысли, которая пришла ей в голову. «Агнес Мойр это во всех отношениях достойная девица, была дочерью мелкого и ничем не замечательного кондитера. А так как и сам Броуди был лавочником, он не мог отвергнуть Агнес по этой причине. Но службу для Мэтью в Калькутте выхлопотал он, и он же настоял на его отъезде. А Мэтью пробудет в Индии 5 лет». Молния мелькнула в памяти Мэри воспоминания об угрюмой злорадной успешке отца, когда он в первый раз объявил трепетавшей от ужаса жене и пораженному сыну о своем решении отправить последнего за границу. И только сейчас начал неясно вырисовываться в сознании Мэри истинный характер отца. Она всегда боялась и почитала его, но теперь под влиянием внезапного поворота в мыслях уже начинала почти ненавидеть. «Ну, я ухожу, Мэри», — сказал между тем Мэтью. «Пока, до свидания». Мэри уже была открыла рот, готовая заговорить, но в то время как душа ее боролась со смутными подозрениями, взгляд упал на испуганную физиономию слабохарактерного брата, тщетно пытавшегося избежать разочарования. И, не сказав ни слова, она дала ему уйти. Расставшись с Мэри, Мэтью зашагал по улице, снова обретя поколебленную было самоуверенность, которую подогрела мысль, нечаянно подсказанная ему сестрой. Ну, конечно, он просто опасается разлуки с Агнес. Он говорил себе, что теперь, наконец, знает причину своего подавленного настроения, что люди с более сильным характером падали духом по менее серьезным причинам, что его печаль делает ему честь как человеку любящему с благородным сердцем. Он уже снова склонен был чувствовать себя скорее Ливингстоном, чем робким новобранцем. Он принялся громко насвистывать несколько тактов из «Жуаниты», вспомнил о своей мандолине, подумал с некоторой непоследовательностью о дамах, которых встретит на Ирраваде, а, возможно, что и в Калькутте, и совсем повеселел. К тому времени, когда он дошел до жилища Мойров, к нему уже возвратилась слабая тень прежней бойкости, и он не взошел, а положительно взлетел по ступеням. Мойры, к сожалению, вынуждены были жить над своей лавкой, и потому ступенек было много, и, что еще хуже, вход был рядом с уборной. Мэтью настолько воспрянул духом, что постучал молотком в дверь весьма решительно и принял вид человека, возмущенного неприглядностью окружающей обстановки, неподобающей для того, чье имя когда-нибудь будет сиять в анналах Британской империи. Также свысока посмотрел он на девчонку, прислуживавшую в лавке, которая в данную минуту, преобразившись в горничную, отперла ему дверь и проводила в гостиную. Здесь, освобожденный от обязанности стоять за прилавком, несмотря на то, что рабочий день еще не кончился, уже сидела Агнес, ожидая своего Мэтта. Завтра ей нельзя будет покинуть пост в лавке, чтобы проводить Мэтта до Глазго, но сегодняшний вечер принадлежал ей.